сам неуловимый Бруслар и многие другие из знаменитых в то время заговорщиков. Примечание: Фроте и Кадудаль были самыми непримиримыми борцами за королевскую власть и самыми упорными вождями шуанов. Самое незначительное движение роялистов-шуанов, так прозвали крестьян Котро в департаменте Майенны, быстро разлилось в 1793 году по всей Вандее и Британии, и началась малая, но жестокая война с республиканским правительством. Тысячи республиканцев гибли в схватках и засадах. Шуанов поддерживало английское правительство. С небольшими перерывами восстание шуанов продолжалось до 1800 года, когда был разбит их главный вождь Кадудаль, в 1804 году казненный Наполеоном. Несмотря на все, до самого 1806 года ни малейшее подозрение не зародилось среди полиции, хотя она, переживая все политические движения, оставалась обычно хлопотливой. Гражданин Боран в трагические дни гильотины, папа Боран во время консульства и империи сохранил за собой всю ту же репутацию почтенного, спокойного человека, вполне чуждого политическим партиям, живущего исключительно для своей дочери, составлявшей всю радость ее жизни, и для своей процветающей маленькой торговли. В начале 1795 года семейство часовщика неожиданно увеличилось прибытием его племянника, который был немного моложе Рене, насчитывавший в это время 12 лет своей жизни. В одно прекрасное утро соседи увидели в лавке это новое лицо, представленное им при случае под именем Шарля Боран, сына Сильвена Борана, младшего брата Гиацинта. Племянник часовщика прибыл в Париж из своего родного города, чтобы изучить ремесло под руководством своего дяди и впоследствии пристроиться самому в столице. Это был блондин с изящным и бледным, несколько утомленным лицом, и последнее вызывало справедливые замечания многих, что, как видно, воздух Нормандии не отличался особенной целебностью, если тамошние дети были так хрупки на вид. Но Боран объяснял бледность своего племянника возвратной лихорадкой, и никто не требовал более подробных пояснений такого незначительного дела. 6 лет провел мальчик в тяжелой атмосфере предместья, редко выходя из дома, часто хворая, присматриваясь около Близо или самого Борана к устройству часового механизма, ко всем подробностям специальности, необходимой для избранной им профессии. Между делом он много читал, в особенности книги по истории Франции. Все эти занятия удерживали его дома, как и тех, у кого он жил. Летом, по воскресным дням, все семейство, включая работника и служанку, отправлялись за город, в Анва, где у Борана был маленький домик и садик. Это жилище было уединенно, в стороне от дороги, и там нечего было опасаться любопытных глаз и ушей. Все весело забирались в нанятую для этого тележку, нагруженную, кроме того, провизией. По прибытии на место припасы выгружались, и все входили в дом. Здесь сейчас же происходила каждый раз одна и та же странная перемена в отношениях этих людей. «Ваше Высочество, наш принц», — говорил Боран, падая на колени со всей своей семьей перед своим учеником. «Не надо больше комедий. На этот день, по крайней мере, позвольте вашим слугам воздать вам должное и обожать вас». Шарль не без достоинства поднимал распростершихся перед ним друзей и играл до наступления ночи свою таинственную роль обожаемого принца. Кто же был этот мальчик, по-видимому, такой ничтожный в повседневной жизни, которому, однако, воздавали королевские почести люди, знавший тайну его происхождения.